Алло. Да. Здрасте. Приглашаем вас на свадьбу. Алло. Спасибо, не по свадьбам не хожу. Чего? А? Постарела. И что? Постарела? Да. Мария женится. А мне хуй с ней. Ну вы в качестве жилья придете. Хуй тебе вместо жилья, паскуда ебаная. Она беременная. Без меня ебаться будешь, блядь. Не, беременная. А то хуй отрублю нахуй. Не, беременная она.